Уверенность. Я абсолютно уверен в себе. С каждой минутой я становлюсь уверенней. С каждым часом я становлюсь уверенней. Каждым днем я становлюсь уверенней. Я абсолютно уверен в себе. С каждым днем я становлюсь уверенней. С каждым часом я становлюсь уверенней. С каждой минутой я становлюсь уверенней. Сила. Я сильный. С каждой минутой я становлюсь сильней. С каждым часом я становлюсь сильней. С каждым днем я становлюсь сильней. Я сильный. С каждым днем я становлюсь сильней. С каждым часом я становлюсь сильней. С каждой минутой я становлюсь сильней. Сила. Я сила. Мои плечи расправлены. Спина прямая. Я дышу полной грудью. Мой голос уверенный. Взгляд только вперед. Я абсолютно уверен в себе. Я уверенный. Я абсолютно уверен в себе. С каждой минутой я становлюсь уверенней. С каждым часом я становлюсь уверенней. С каждым днем я становлюсь уверенней. Я абсолютно уверен в себе. Мои плечи расправлены, спина прямая. Я дышу полной грудью. Взгляд только вперед. Мой голос уверенный. Я абсолютно уверен в себе. Решительность. Я решительный. С каждой минутой я становлюсь решительней. С каждым днем я становлюсь решительней. Я решительный. Мои плечи расправлены, спина ровная. Я дышу полной грудью. Мой взгляд только вперед. Мой голос уверенный. Я абсолютно уверен в себе. Я абсолютно уверен в себе. Я абсолютно уверен в себе. Я уверенность. Я сила. Я решительность. Я здоровье. Я здоров. Я абсолютно здоров. С каждой минутой я становлюсь здоровее. С каждым часом я становлюсь здоровее. Я абсолютно здоров. С каждым днем я становлюсь здоровее. Я абсолютно здоров. Я желаю всем людям здоровья. Я желаю всем людям счастья. Я самый счастливый человек на свете. Я дарю людям счастье. Уверенность, сила, любовь. Уверенность, сила, любовь. Уверенность, сила, любовь. Я уверен в себе. Я абсолютно уверен в себе. С каждой минутой я становлюсь уверенней. С каждым часом я становлюсь уверенней. С каждым днем я становлюсь уверенней. Я абсолютно уверен в себе. Уверенность, сила, любовь. Все, что не убивает меня, делает сильным. Все, что не убивает меня, делает сильней. Я сила. Я сила. Я сила. С каждой минутой я становлюсь сильней. С каждым часом я становлюсь сильней. С каждым днем я становлюсь сильней. Я сила. Я уверенность. Я решительность. Я сила. Я уверенность. Я решительность. Уверенность, сила, любовь. Уверенность, сила, любовь. Уверенность, сила, любовь. Решительность. Я решительный. Я решительный. Я решительный. С каждой минутой я становлюсь решительней. С каждым часом я становлюсь решительней. С каждым днем я становлюсь решительней. Я решительный. Я решительный. Я решительный. Мои плечи расправлены, спина ровная, я дышу полной грудью, мой взгляд только вперед, мой голос уверенный, я абсолютно уверенный в себе.

Я сильный. Уверенность, сила, любовь. Уверенность, сила, любовь. Уверенность, сила, любовь. Мои плечи расправлены, спина прямая, взгляд только вперед. Я дышу полной грудью. Мой голос уверенный. Я абсолютно уверен в себе. Я абсолютно уверен в себе. И я уверен в себе. Я абсолютно уверен в себе. С каждой минутой я становлюсь уверенней. С каждым часом я становлюсь уверенней. С каждым днем я становлюсь уверенней. Я абсолютно уверен в себе. Я абсолютно уверен в себе. Я уверенный. Я сильный. Я решительный. Я абсолютно уверен в себе. Мое тело наполняется уверенностью. Мое тело наполняется силой. Мое тело наполняется здоровьем. Я абсолютно здоров. Я желаю здоровья всем людям. С каждой минутой я становлюсь здоровее. С каждым часом я становлюсь здоровее. С каждым днем я становлюсь здоровее. Я абсолютно здоров. Я желаю здоровья всем людям. Я желаю здоровья всем людям на земле. Я дарю людям счастье. Я самый счастливый человек на свете. Я самый счастливый человек на свете. Сила. Сила. Сила. Я сильный. Я сильный. Я сильный. С каждой минутой я становлюсь сильнее. С каждым часом я становлюсь сильней. С каждым днем я становлюсь сильнее. С каждым часом я становлюсь сильнее. С каждой минутой я становлюсь сильнее. Я сильный. Сила. Сила. Мои плечи расправлены. Я дышу полной грудью. Мой голос уверенный. Мой взгляд только вперед. Я абсолютно уверен в себе. Я абсолютно уверен в себе. Уверенность, сила, любовь. Уверенность, сила, любовь. Уверенность, сила, любовь.

Я уверенный. Я сильный. Я решительный. Я счастливый. Уверенность, сила, любовь. Уверенность, сила, любовь. Уверенность, сила, любовь. Я самый счастливый человек на свете. Я самый счастливый человек на свете. Моя улыбка обойдет весь мир. Я самый счастливый человек на свете.